«Какой же я дурак!» – произнес чей-то голос, но слова эти не мог услышать ни один смертный. «Я думал, магия сама знает, что делать!» «Возможно, так оно и есть!» «О, если бы я мог что-то изменить!» «Назад ходу нет! Назад ходу нет!» Прогудел глубокий, тяжелый голос, похожий на рокот закрывающихся дверей склепа. Струйка небытия, которая некогда была драмом Биллитом, задумалась. «Но у нее будет куча проблем!» «Насколько мне известно, в этом и заключается смысл жизни. Хотя мне откуда знать?» «А как насчет реинкарнации?» Смерть поколебался. Не стоит забывать, что на диске смерть мужского рода. «Поверь мне, тебе это не понравится!» «Я слышал, некоторые люди только этим и занимаются!» «Здесь требуется подготовка. Нужно начать с низшего уровня и продвигаться вверх. Ты понятия не имеешь, что такое быть муравьем!» «Неужели это так страшно?» «Еще как! А с твоей кармой я бы и муравьем не надеялся стать!» Ребенка отнесли обратно к матери, а кузнец сидел, безутешно изучая дождь. Драмбилит почесал кошку за ухом и задумался о своей жизни. Она была долгой, одной из преимуществ профессии волшебника, и он натворил много дел, о которых ему не всегда было приятно вспоминать. Самое время. «Знаешь ли, времени у меня не так уж и много», — с упреком заметил смерть. Волшебник посмотрел на кошку, и только тут до него дошло, насколько странно она выглядит. Живым невдомек, насколько сложно выглядит мир с точки зрения покойника, потому что смерть, освобождая разум от смирительной рубашки, в которой его держат три измерения, отсекает его также и во времени, которое есть не что иное, как еще одно измерение. Хотя трущаяся о невидимые ноги Биллита кошка оставалась той же самой кошкой, которую он видел несколькими минутами раньше, она также являлась и крошечным котенком, и толстой полуслепой старой кошачьей матроной, и всеми промежуточными стадиями. Одновременно. В результате кошка смахивала на белую кошкообразную морковку, описание которым придется довольствоваться, пока люди не изобретут четырехмерные прилагательные. Костлявая рука смерти мягко постучала Биллита по плечу. «Идем, сын мой!» «Неужели я ничего не могу сделать?» «Жизнь для живых. Кроме того, ты сам отдал девочке свой посох». «Да. Что есть, того не отнять». Повитуху звали Матушка Ветровоск. Она была ведьмой. Во Вцепикских горах этот вид деятельности считался вполне приемлемым занятием, и никто не мог сказать о ведьмах худого слова, если хотел проснуться утром в том же обличии, в котором лег спать. Кузнец все еще сидел, хмуро созерцая дождь, когда матушка снова спустилась по лестнице и похлопала его по плечу бородавчатой рукой. Он поднял глаза. «Что мне теперь делать, матушка?» Как он ни старался, в голосе его невольно прозвучала мольба. «Куда ты дел волшебника?» «Вынес на улицу и положил в дровяном сарае. Я правильно поступил». «Пока этого достаточно», — бодро ответила она. «Теперь ты должен сжечь посох». Они оба обернулись и посмотрели на тяжелый жезл, который кузнец поставил в самый темный угол кузницы. Еще немного, и у них создалось бы впечатление, что посох смотрит на них в ответ. «Он же магический!» — прошептал кузнец. «И что с того?» «А он сгорит?» «Никогда не видела дерева, которое бы не горело». «Мне это кажется неправильным». Матушка-ветровоск хлопнула створками ведущих в кузницу дверей и сердито повернулась к нему. «Послушай-ка меня, кузнец Гордо. Женщина-волшебник – это тоже неправильно. Для женщины такая магия не годится. Магия волшебников – сплошные книги, звезды и геометрия. Ей этого ни за что не осилить. Ты вообще слышал о женщинах-волшебниках?» «Ну, ведьмы-то существуют», – неуверенно отозвался кузнец. «И чародейки тоже». «Ведьмы – это совсем другое дело», – отрезала матушка-ветровоск. «Это магия, исходящая из земли, а не с неба, и мужчинам ей никогда не овладеть. А о чародейках вообще лучше не говорить. Послушай моего совета, сожги посох, похорони тело и сделай вид, что ничего не знаешь». Кузнец неохотно кивнул, подошел к наковальне и принялся работать мехами. Когда из горна полетели яркие искры, он вернулся за посохом. Кузнецу не удалось сдвинуть его с места. «Он вроде как прилип». Кузнец дергал упрямую палку, пока у него на лбу не выступил пот. Палка упорно отказывалась поддаваться его усилиям. «Дай-ка я попробую», — предложила матушка и потянулась к посоху. Что-то щелкнуло, и в воздухе запахло каленой жестью. Кузнец, слегка поскуливая, торопливо бросился к матушке, приземлившейся вверх ногами у противоположной стены. «Ты не ушиблась?» Она открыла глаза, похожие на гневно сверкающие бриллианты. «Понятненько. Значит, вот как ты, да?» «Как?» – переспросил совершенно обалдевший кузнец. «Помоги мне подняться, болван, и принеси топор». Ее тон ясно давал понять, что кузнец поступит очень благоразумно, если немедленно послушается. Он разворошил кучу старого хлама в глубине кузницы и извлек старый, обоюдоострый топор. «Отлично. А теперь сними передник». «Зачем? Что ты задумала?» Удивился кузнец, явно утративший контроль над ситуацией. Матушка раздраженно вздохнула. «Это кожа, идиот! Я оберну ее вокруг ручки. На одну и ту же уловку я дважды не поймаюсь». Кузнец кое-как стянул тяжелый кожаный передник и осторожно подал его ведьме. Она обернула топор и сделала пару пробных взмахов. Изрядно смахивающая на паука в свете раскалившейся почти добела наковальни, матушка-ветровоск пересекла кузницу и, торжествующе крякнув, с размаху опустила тяжелое лезвие на середину посоха. Что-то щелкнуло. Что-то вжикнуло, как куропатка. Что-то гулко стукнуло. Наступила тишина. Кузнец, замерев на месте, медленно поднял руку и коснулся острой стали. Топорище отсутствовало. А сам топор впился в дверь рядом с головой кузнеца, отхватив ему крошечный кусочек уха. Матушка, которая выглядела слегка размыто из-за того, что удар ее пришелся по абсолютно неподвижному предмету, уставилась на кусок дерева, оставшийся у нее в руках. «Ну и ладно», — заикаясь, выговорила она. «В таком случае...» «Нет», — твердо сказал кузнец, потирая ухо. «Что бы ты ни собиралась предложить, нет! Оставь посох в покое. Я завалю его чем-нибудь. Никто и не заметит. Не трогай его больше. Это обыкновенная палка». «Палка?» «Ты можешь придумать что-нибудь получше? Так, чтобы я вообще без головы остался». Матушка-ветровоск свирепо смерила глазами посох, который, похоже, полностью игнорировал ее, и призналась. «Прямо сейчас не могу, но если ты дашь мне немного времени...» «Хорошо, хорошо, а пока извини, у меня дело не в проворот, всякие незахороненные волшебники, ну и так далее». Кузнец взял лопату, которая стояла у задней двери, но вдруг, засомневавшись, остановился. «Матушка!» «Что?» «Ты, случаем, не знаешь, как волшебники предпочитают, чтобы их хоронили?» «Знаю!» «Ну и как?» Матушка-ветровоск задержалась у подножия лестницы. «С неохотой!» Последний медлительный луч оставил долину, и на деревню мягко опустилась ночь. А в усеянном звездами ночном небе засияла бледная, умытая дождем, луна. В темном саду за кузницей периодически раздавались стук лопаты о камень и приглушенные проклятия. В колыбельке на втором этаже первая женщина-волшебник плоского мира спала и не видела во сне ничего особенного. Белая кошка дремала на личной полочке рядом с горном. Единственным звуком, раздающимся в теплой кузнице, было потрескивание углей, остывающих под пеплом. Посох стоял в углу, где ему и хотелось стоять, окутанный тенями, которые были чуть более черными, чем обычно. Время шло, в чем, собственно, и состояла его основная работа. В кузнице что-то слабо зазвенело, пронесся порыв воздуха. Какое-то время спустя белая кошка уселась на своей лежанке и принялась с интересом наблюдать за происходящим.